Вот приведено образование ионной связи в кристалле натрий-хлор. Сначала происходит смещение электронной плотности от натрия к хлору. Образуются ионы, которые образуют вот такую гигантскую молекулу.